Накрыв Женьку одеялом и подоткнув его со всех сторон, Лина на цыпочках вышла из комнаты, постояла у двери, прислушиваясь, тихо. Не плачет вроде. Наверное, это плохо, что не плачет. На кухне дрожащими руками налила в стакан коньяку, выпила одним глотком, поплакала еще сама с собою в волю. Показалось, отпустила немного. Даже смятение улеглось, размылось по всему организму. Странно. Но и злости от случившегося тоже как будто не осталось. Был только страх за Женьку. Как-то она переживет все это. Ночью так и не удалось уснуть. Лина закрывала глаза, начиналась круговерть лиц, одно сменяло другое, и обрывки брошенных фраз проносились в голове, как пули. То Динина пьяно насмешливая ясно слышалось: «Кто такая? Революционерка? Клара Цеткин? Роза Люксембург?» То вдруг всплывало злое ухоженное лицо недавней гостьи. Надоело в убогости жить, маргиналки. Одним прыжком в приличную жизнь проскочить захотели. Вздрагивала, садилась на постели. Таращилась в темноту, отирая холодный пот со лба. Потом на цыпочках кралась к двери в Женькину комнату, заглядывала, прислушивалась. Тихо. Подозрительно тихо доживали она. Подходила, склонялась, клала руку на лоб, ловила сонное слабенькое дыхание. Почуяв руку на лбу, Женька стонала, переворачивалась на другой бок, вздыхала длинным всхлипом. «Ну ладно, жива, и слава богу, а с остальным?» «Остальное время вылечит, хоть и обидно до слез, до боли. Записывать любовь в это безликое остальное, Женькину любовь, надо же. Опять оно возникло из небытия, из собственного, давно пережитого, а как же любовь-то?» Уснула она под утро, когда за окном уже светать начало. Крепко уснула, будто прорвалась, наконец, сквозь жестокость обидных фраз до кружения чужих лиц, прорвалась и будто на свет попала. На зеленую солнечную поляну, а на ней Павел стоит, протягивает руки: «Беги, беги, мол, ко мне скорее». Жаль, так и не добежала. Проснулась от звонка. Телефон на тумбочке исходил привычной мобильной мелодией, и на дисплее подарком Павел звонит. «Да, да, доброе утро, Павел». «Привет, Малина, ты права, утро сегодня доброе, хоть и позднее. Отрок мой!» Наконец в дом заявился. «Как у тебя там уладилось все? Колю за тобой присылать?» «Ой, нет, я не могу пока». «А что случилось?» «Да трагедия у нас», — проговорила она извиняющимся шепотом, прикрывая ладонью трубку. «Вчера мать нашего жениха заявилась. Устроила тут Содом с Гоморой. Я за Женьку боюсь, Паш. Я не могу сейчас ее одну бросить. Извини меня». «Так, понятно, я сейчас приеду. Жди, вместе будем разбираться с вашей Гоморой». «Может, не надо, а? Женька и со мной-то не очень стремится эту тему обсуждать». «А со мной будет обсуждать». «Ничего, разберемся, Малина, сейчас буду». Соскочив с постели, Лина опрометью бросилась в ванную, по пути заглянув в Женькину комнату. Та сидела на кровати, притянув к подбородку коленки и, обхватив их руками плеточками, смотрела в окно, не мигая. «Даже на ее быстрая доченька я сейчас умоюсь только», никак не прореагировала. Пока торопливо приводила себя в порядок, неслись в голове тревожные вопросы. Как, интересно, Женька сейчас будет ему свою проблему проговаривать? Чужому, по сути, человеку все-таки. Павел очень-очень самонадеянный. Да и она тоже хороша. Впустила в дочернюю боль постороннего. Он и впрямь очень быстро приехал. Зашел, притянул Лину к себе на секунду. Ткнулся губами в затылок, потом отстранил, коротко и деловито поинтересовался, где она. «Там у себя в комнате. Сидит, как побитая сирота, смотреть жалко». «Так, а чего она хотела, эта ваша жениховская мать? Ей Женька, как потенциальная невестка, с лица не нравится, что ли?» «Да не в этом, собственно, дело. Ей, Паш, на наши лица вообще наплевать. Мы ей по статусу не подходим, понимаешь? По уровню, по состоятельности, по положению в обществе, по черти чему еще, я не знаю, что у вас в понятие высокого положения в обществе включено. В общем, мы с Женькой, как две коварные маргиналки, вроде как покусились на их с трудами нажитое благосостояние, понимаешь?» «Так, ну что ж, теперь картина ясна, по крайней мере. Теперь мне все понятно, что ж, все правильно». «Что? Как это? Все понятно и правильно? — опешила Лина. «Ты что, Павел?» «А как ты хотела, Малина? Сейчас все свое благосостояние забором огораживают. Времена такие». «Ты это серьезно?» «Тихо, Малина, тихо». «Нет, ты мне скажи, что значит все понятно и правильно? Неужели это можно понять?» «Да, можно, но нам этого не нужно. И вообще, не суетись вопросами. Сейчас придумаем что-нибудь». «Но что значит придумаем? Что тут вообще в принципе можно придумать? Она тут так оскорблениями изгалялась, эта мамашка, ты бы слышал». «И что? Женька при этом безобразии тоже присутствовала?» «Ну да. А главное, она так любит этого парня, Дениса. Я ей попыталась что-то объяснить, да бестолку, но как это вообще можно объяснить? В принципе. Как? Как ей объяснить, что она не может его любить, просто любить и все? Я и сама не понимаю». «Погоди. А ты что, не сказала ей, чья Женька, как это слово называется, забыл, ну... «Если я на тебе женюсь, кто она мне будет?» «Ну, вроде как падчерица». «Во, правильно, падчерица. Ты что, не сказала ей, чья Женька потенциальная падчерица?» «Да и не потенциальная даже, а почти готовая». «Нет, не сказала, конечно». «Почему?» «Да с чего ради? И вообще, у меня бы даже язык не повернулся. Выходит, если Женька будет твоей падчерицей, ей можно будет любить, а если не будет, то и нельзя?» «Любовь-то сама по себе тут при чем? Смешно, согласись». «Не усложняй, Малина. Чего ты в бутылку лезешь?» «Да никуда я не лезу». «Вот и не лезь. Скажи лучше, откуда она взялась, эта жениховская мамашка? Из каких она?» «Ты прям как моя соседка Люся спрашиваешь, из каких?» «Муж у нее вроде в палате недвижимости работает». «Фамилию знаешь?» «Конечно. Горохов у него фамилия». «Ой! Мать твою, держите меня сразу трое. Горохов. Знаю я этого хмыря. Тоже мне нашелся статусный и состоятельный. Да он же никто. Мелкая сошка этот твой, Горохов. На уровне сделай, подай, принеси, боже. А я-то думал. Ну, считай, Женькина проблема уже решена, Малина». «То есть, как это? Ты что, с этим вопросом к нему пойдешь? Не надо. Не смей и не думай даже». «Ладно, не суетись. Никуда я не пойду, не бойся. Просто я сделаю так, что не сегодня, так завтра. До него дойдет информация, что Женька, что она... Тьфу, опять это слово забыл. Кто она мне будет?» «Падчерица». «Да, да, точно. Просто до него дойдет информация, чьей падчерицей они с женушкой так легкомысленно пренебрегли». «И что?» «А сама увидишь. Так побегут Женьку сосватывать, что и ветер в ушах свистеть будет». «Значит, Женька с Денисом получит-таки... отмашку на любовь с твоей помощью, да?» — с болью проговорила Лина. «Ты сам-то хоть понимаешь, как все это выглядит?» «Да нормально это выглядит. Так, как надо, выглядит, как и должно выглядеть». «Ты в этом и правда уверен?» «Слушай, чего ты от меня хочешь, Малина? Не я придумал эту жизнь. Она сама так сложилась. Деньги и сила определяют многое, если не все. И жизни, и судьбы определяют. Я со своей стороны лишь приложил усилия, чтобы быть там, на стороне определяющих. А по-другому я просто не смог бы жить. И прошу тебя, не лезь в бутылку, не люблю я этих рефлексий. Пойдем лучше твою дочь в порядок приводить». Женька по-прежнему сидела на кровати, в прежней позе, сложив подбородок на худые коленки. К ним, вошедшим в комнату, даже головы не повернула, лишь болезненно дрогнула лицом, выражая досаду. Павел, кряхтя, присел около кровати на корточки, потянул на себя Женькины сцепленные вокруг поджатых ног руки. «Жень, послушай меня, Жень!» — начал он. Девчонка лишь мотнула взлохмаченной головой, уткнулась лицом в коленки, вяло, безнадежно выдохнув. «Не хочу. Не надо, не говорите мне ничего». «Да не буду я тебе ничего говорить», — гаркнул Павел. «Ну что я, болтун какой, что ли? Ты просто посмотри на меня и все, ну же. Гюльчатай, покажи личико». Грустно хмыкнув, Женя подняла лицо, с трудом сфокусировала разлившееся в глазах отчаяние, кольнула взглядом, как иглой. «Жень, ты послушай меня, пожалуйста. Вот я сижу перед тобой, простой мужик, Павел Сергеевич Жук, за свои прожитые 56 лет не обманувший ни одной женщины, по-киношному, самую чуточку ерничая, но довольно-таки проникновенно заговорил Павел, потом помолчал немного, внимательно глядя ей в глаза, и тихо продолжил: «И если ты мне сейчас не поверишь, мне страсть как обидно будет. Поэтому ты просто возьми и поверь, как минимум послезавтра твой жених вот здесь же, на этом месте, будет стоять на коленях и умолять тебя. Или не знаю, что он там будет еще делать. В общем, он будет здесь, я клянусь тебе. И все будет хорошо, будет так, как тебе этого хочется. Вот увидишь, ты веришь мне, девочка». «Да ладно вам, Павел Сергеевич. Я слышала все, что вы маме сейчас там в комнате говорили. Только я не хочу так. Не хочу. Не надо». «А как ты хочешь, милая моя. Жизнь такая нынче. Все в ней отвоевывать надо. Ни сил, ни средств не жалеть. И любовь отвоевывать, а любовь в первую очередь», — хлопнул себя по коленям Павел. «И считай, что у тебя сейчас на боевом поле самая выгодная позиция. А чего же ею не воспользоваться?» «Не поняла. Какая позиция?» «А такая», — объяснил Павел. «И стратегическая, и тактическая. Твоя будущая врагиня-свекровка весь слабый тыл свой вчера показала. Даже и разведку боем проводить не пришлось. Жадна до денег, до показухи. Вся насквозь прошита белыми нитками глупых амбиций. Она ж открылась, как новичок на ринге, а ты ей длинный боковой удар из боевой стойки и в нокаут». «Да пошла она, знаете, куда?» — с жаром воскликнула Женька. «Согласен», — кивнул Павел. «Именно туда ей и дорога, но мы будем хитрее. Мы пошлем ее другим путем. Мы будем сильнее и хитрее, Жень. Я завтра же об этом позабочусь, не переживай. Она еще ГПК перед тобой спляшет и в вечной любви поклянется, вот увидишь». Вяло колыхнулась Женька в коротком смешке, с недоверием переводя взгляд с лица матери на лицо Павла. «Представляю эту мадам в ГПК». «Ну вот и умница», — обрадовался Павел, — «уже и улыбаешься. Давай, давай, расшевеливайся, сидишь тут, коконом свернулась. Сама из него выбирайся и матери тоже дай возможность в личную жизнь выбраться». «А я что, не даю?» — обиженно, возмущенно пропищала Женька. «Да наоборот, всегда пожалуйста, что вы такое говорите, Павел Сергеевич?» «Ну тогда вставай, собирайся, ко мне в гости поедем. Устроим моему Егорке процедуру знакомства с мачехой и падчерицей. Или ты только мне падчерица? А Егорке кто? Ладно, походу разберемся». «Ой, Павел Сергеевич», — взмолилась Женька, — «а можно я это потом как-нибудь? У меня сейчас никаких сил нет, правда. И мне к зачету готовиться надо, а то завалю еще. Я потом, ладно? А мама пусть с вами едет, конечно же». «Ну, как хочешь. Потом так потом», — поднялся Павел во весь рост, грустно и немного разочарованно улыбаясь. «Я думал, так лучше будет». Обернувшись к Лине, так и не проронившей за их беседу ни единого слова, бросил коротко: «Собирайся, Малин, поедем». «Погоди, Павел, ты что? Как же я одну ее здесь оставлю в таком состоянии? Ой, да какое у меня состояние, мам? Совершенно нормальное состояние. Я что, ребенок 5-летний?» — подпрыгнула, сидя на кровати, Женька. «И вообще, мне даже так лучше будет, если ты уедешь. Мне сейчас одной надо побыть. Правда, мам, ну, пожалуйста». Умоляющие глаза, брови домиком и ладошками перед собой машет, как крылышками, и выражение лица уже не грустное совсем, а наоборот, радостно хитренькое. «Ах, Женька, Женечка, какая ж ты у меня глупая еще. Ну, хорошо, я оставлю тебя одну, только дай слово, что плакать не будешь». «Не буду, не буду, теперь уж точно не буду». «Правильно, женек. Сдаваться и плакать никогда не надо. Всегда себя в боевой готовности держать надо», — проговорил на ходу Павел, подняв указательный палец. Задержавшись на секунду в дверях и мотнув в сторону Женьки головой, подмигнул ей, пробормотал удовлетворенно: «Наш, наш человек. Собирайся, Малина, поехали. С твоей дочкой разобрались, теперь мой обормот на очереди».